Он терпеливо ждал, пока возмущение и недоумение присутствующих сами себя исчерпают. А потом, уловив некоторый спад энергии и не снимая с лица той же улыбки, миролюбиво добавил: «И не волнуйтесь, вас через 5 минут пригласят обратно, но, обращаюсь к тем, кто случайно захватил с собой кольты, вальтеры, винчестеры, легкие и тяжелые пулеметы, и в том числе пулемет «Максим», гаубицы, мортиры и небольшие атомные бомбы. Сдайте, пожалуйста, все это добро в окошечке номер 5 и 6. И не подвергайте себя конфузу, возвращаясь назад через установленный при главном входе турникет. Прошу прощения, господа, но эту меру я вынужден принять ввиду чрезвычайной исключительности события и, кроме того, чтобы добавить перца в наши отношения». Ропот по мере того, как говорил гард, постепенно притихал и перешел в общее веселье. Публика зааплодировала и потянулась к выходу, движимая главным образом любопытством. Кто что сдаст в окошечке номер 5 и 6? И кто потом на чем засыплется в турникете? Когда все вышли из большого зала, с десяток полицейских быстро обследовали помещение, правда, безрезультатно. Затем заперли все двери, кроме одной, в которой и был установлен турникет, наподобие тех, через которые во всем мире стали пропускать пассажиров в самолеты после известных событий с захватами и угонами авиалайнеров. Журналисты потянулись назад, а гарду передали короткую записку от полицейских из окошечек номер 5 и 6. Получено 7 предметов, относящихся к огнестрельному оружию, 24 предмета к холодному, один шутник сдал медальон с цианистым калием. Турникет, пока через него возвращались в конференц-зал, люди ни разу не пикнул, и в душе у гарда тоже не прозвучал сигнал тревоги. Все шло как по маслу, и можно было, кажется, помолясь, начинать. «Я рад приветствовать обезоруженную аудиторию», — сказал в микрофон гард, и зал ответил ему добродушным смехом. «Контакт был». «Выслушайте для начала краткое сообщение», — продолжал комиссар. «Не так давно в нашем городе произошло убийство антиквара Мишеля Пиколли, относящееся к числу преступлений, совершенных в закрытой комнате. Надеюсь, вам не надо объяснять, что это значит. Убийца найден, сейчас он предстанет перед вами, его имя Аль Пачино». Гард сделал паузу и оглядел притихший зал. Он обратил внимание при этом, что, введя прямую трансляцию, работали 7 из 8 камер, а 8-я почему-то бездействовала. Во всяком случае, красный глазок на ней не горел. Гард успел подумать про себя. Какого черта? Технику вовремя не могли наладить. «Не могу не предупредить вас», — продолжал комиссар, «что Аль Пачино выступит перед вами не только как обвиняемый, но и как обвинитель. Дело в том...» И гард кратко изложил весь расклад событий, не забыв сказать и о Рольфе Бейли, как об ученом, который руководил научными экспериментами изуверского типа. Добавив, что беседовать с профессором Бейли аудитория будет сама, если у нее получится, поскольку профессор пытается уйти от ответа и таким образом от ответственности. «Затем вас ждет еще один сюрприз», — сказал гард. «Но я умолкаю, чтобы предоставить слово прочим участникам пресс-конференции. Вопросы можете задавать как в устной, так и в письменной форме, но с непременным представлением, Кто, спрашивает, и от какой фирмы? «Не обещаю вам уж очень веселого шоу», — сказал Гард. «Увы, господа, кто пришел посмеяться, ошибся адресом». Комиссар умел вести пресс-конференции. Немного выждав и, кажется, насладившись звенящей тишиной, он произнес в микрофон. «Сержант Мартинс, сделайте одолжение. Пригласите сюда мистера Аль Пачино и профессора Рольфа Бейли». Когда эти двое появились в зале, все внимание приковалось, естественно, к ним. Все 8 телекамер развернули свои объективы и нацелились на эту пару. Аль Пачино держался спокойно и с достоинством. Он не стал присаживаться за стол, за которым сидел комиссар Гард, а сразу подошел к микрофону. Взял его в руки, но прежде чем открыть рот, бывший гангстер повернул голову в сторону профессора Рольфа Бейли и с долгим ненавидящим взором посмотрел ему прямо в глаза. Бейли уже сидел рядом с Гардом. Сочные губы его задрожали, подбородок запрыгал. Он побледнел и прикрыл на секунду лицо сразу двумя руками, но тут же убрал руки, понимая, что производит невыгодное впечатление. «Ну что я говорил тебе?» — подумал Гард. «Я говорил, что пресс-конференция — это не прогулка при луне. Сейчас эта орава будет рвать тебя на куски, Рольф Бейли, как твои ротвейлеры рвали подопытных». Тем временем Аль Пачино тряхнул головой, как бы сбрасывая с себя жуткое видение, раскрыл рот, произнес: «Дамы и господа, позвольте!» И вдруг, вскинув вверх обе руки, на кончиках пальцев которых были розовые подушечки, при полном молчании потрясенного и ничего не понимающего зала, в абсолютной тишине, если не считать кузнечного стрекота нескольких кинокамер, повалился, как кегля, навзничь и, не выпуская из сжатого кулака микрофона, замер на полу, устремив невидящий взгляд куда-то мимо люстры на потолок, и глаза его мгновенно остекленели. Гард, Мартинс, Честер, какие-то люди в полицейской форме, какие-то люди в штатских костюмах кинулись к Аль Пачино. Единственное, что успел отметить Дэвид Гард, так это то, что в момент, когда бедняга вскидывал руки, зажегся красный глазок на 8-й телекамере. Это обстоятельство как бы соединило в сознании комиссара два факта – падение человека и начало работы камеры. Хотя никакой логической связи тут не просматривалось. В зале мгновенно возникла паника. Люди бросились кто вон из помещения, кто на сцену, кто полез под кресло, кто оказался на подоконниках, готовясь, вероятно, бить стекла и прыгать вниз с 5-го этажа. Гард, перекрывая крики, визги, вопли, топот сотен ног, заорал в микрофон: «Назад! Все назад! Всем оставаться на местах! Никакой паники! Перекрыть входы и выходы из зала и дворца! Никто не должен покидать помещение!» Еще через секунду он хриплым голосом прорычал Мартинсу, не замечая, что рычит в микрофон: «8-я камера! Мартинс, 8-я камера! Быстро!»